Я не уличный, я вырос в московской квартире. Родители растили, любовью одарили, совестью наградили, дали знаний в голову. Мать для меня останется женщиной эталоном. Отца со временем стал понимать острее. Я поняв, как в этом мире мужчиной быть на самом деле. Когда слезам не верят, когда закрыты двери, когда надо что-то делать, чтоб твои родные ели. Утром и вечером всегда нести ответственность за все, что тобой сделано, не ради самоутверждения. Решение взвешивать на душу без того грешную, брать ношу за того, кто на тебя надеется. Детство закончилось, там юность бурная. Сколько кем выпито, сколько кем скурено. Сколько времени и сил оставлено разным дурам. Суки мне больше не нужны, по ним я не тоскую. Потерял друга, 24 ему было. Грюндик, спи спокойно, мы тебя не забыли. Ведь ты всегда живой, пока живые те, кого ты любил, те, кто тебя любили. Жизнь, жизнь. Скажи, я люблю жизнь. Посвящаю строки той, что со мною. Обещаю оставаться, быть твоим героем. От любой нужды и горя я тебя укрою. Если надо, от любых невзгод стану стеной. Дышу тобою, для тебя живу. Этот день и этот свет мне не нужен одному. Все, что мне надо, только ты рядом. Одна твоя улыбка для меня награда. В твоих глазах я вижу смысл жить. В твоих глазах увидел, что я не один. И смыслы все в твоих глазах слились. И я пришел к тебе, ты моя жизнь. Жизнь, жизнь. Скажи, я люблю.